Глава 9. 1915 год. 26 июня. Ротенбург и далее в Восточном Бранденбурге. Майор Фридрих Гемп, заместитель полковника Вальтера Николаи, руководителя немецкой военной разведки в годы Первой мировой войны, вышел из легкового автомобиля и приблизился к расстрелянной роте. Именно расстрелянной, иначе и не скажешь. Как шли, так и легли. «Где стояли пулеметы?» — спросил он у встречающего его лейтенанта. «В 100 шагах отсюда, на грузовиках. Они их прятали в кустах». «На грузовиках? Почему не на бронеавтомобилях?» «Другой узор по крышке и меньше землю проминали. Скорее всего, это Форд Т. Их видели в составе отряда. Там их 6 в ряд и стояло. На каждом спаренная пулеметная установка». «Дюжина станковых пулеметов», — медленно произнес Фридрих, рассматривая выкошенных солдат Кайзера. «Как думаете, за сколько секунд они положили роту?» 6-7, не больше». «Да», — покивал, соглашаясь майор. «Комендант Грюнберга очень неудачно отправил подкрепление в Ротенбург. Этот Меншиков смог ввести в заблуждение пилота, а тот, следуя строгим инструкциям, не стал снижаться». Вот и сообщил о критическом состоянии станции, которую все же сумели отстоять. «И куда они ушли?» «На север», — ответил лейтенант. «К Франкфурту». «Вы уверены в этом?» «В Познане он тоже шел к Познани. Слишком явно и очевидно. Достаточно для того, чтобы мы расставили ловушки там, где его нет». Лейтенант лишь развел руками. Ответить ему было нечего. «Господин майор!» — воскликнул ефрейтор, сидящий на трубке полевой телефонной связи. — Что, через Нейсе, левый приток Одера, взорван мост, железнодорожный? — Проклятие! — раздраженно воскликнул Фридрих. — Ближайший город. Связь с ним есть? — Выяснить. Телефонный узел и телеграф не отвечают, — через несколько минут доложил ефрейтор. — Заканчивайте тут все, — бросил он лейтенанту. — После выдвигайтесь во Франкфурт. А вдруг это очередная уловка? Вдруг он взорвал мост через Нейсе, оставаясь на ее правом берегу, и сейчас двигается на юг? Может быть и так. Чуть подумав, согласился Гемп. Как тут закончите? Эту версию нужно проверить. Займитесь этим. А ты, обратился он к ефрейтору, передай в комендатуру Франкфурта команду «Зеленая вишня». Пусть перестрахуются на всякий случай. Есть, козырнул ефрейтор. Спустя полчаса где-то в Восточном Бранденбурге эскадрон неумолимо приближался к Франкфурту на Одере, третьему ключевому логистическому узлу, связывающему 9-ю и 10-ю армии в Позане с остальной Германией. В строй удалось ввести все 3 пушечных ланчестера, распустив на запчасти пулеметные. Заварили дырки, наспех восстановили поврежденные органы управления. Так что теперь они были на ходу, держа крейсерскую скорость, и стреляли. Стреляли! 3 37-миллиметровых короткоствольные пушки в сложившейся ситуации были очень большим подспорьем. Склады оказались забиты банальными вещами. Продовольствие, боеприпасы, обмундирование и прочее россыпью. Но затовариваться не стали. Перед тем, как их поджечь, прихватили только 10 ящиков остродефицитных керамических свечей зажигания, да пару десятков ящиков с обезболивающими в ампулах. Новокаин, как обезболивающее средство, применяется до сих пор. Новокаин был еще более дефицитен, чем хорошие свечи. В Российской империи в 1915 году за 1 грамм этого вещества давали 2 рубля. 2! То есть он стоил дороже золота. С 1898 года 1 рубль содержал 0,774,234 грамма золота. Ведь весь новокаин в те годы делали в Германии. Бам! Ударило орудие где-то у железной дороги, прерывая раздумье Меншикова. А чуть в стороне от кавалькады разведывательного взвода поднялся фонтан взрыва. И это была отнюдь не 37-миллиметровая пушка. «Бам!» — еще раз выстрелила пушка, и снова промахнулась. Видимо, брать упреждения по быстро движущейся цели канониры не умели. Буденный, заметив угрозу, ускорился и, заскочив за ближайший холм, остановился. Как и мотоциклисты, сопровождающие его. Максим тоже велел колонне притормозить, не выезжая из леса. «Что там?» — спросил ротмистр у подбежавшего к нему егеря. «Бронепоезд, ваше высокоблагородие». «Не было печали», — покусав нижнюю губу, ответил Меншиков и направился посмотреть эту железнодорожную проблему. Судя по опознавательным знакам, это был не германский, а австро-венгерский бронепоезд, что и неудивительно. Ведь Германия в начале войны не уделяла внимания этому виду техники, налегая на железнодорожные артиллерийские платформы. Две 8-сантиметровые пушки М5-8 в легких башнях на оконечностях, да дюжина станковых пулеметов под броней из 12 мм. Под нормальной броней, а не котельным железом, как у Меншикова. Серьезная игрушка, в общем. Бам! Вновь выстрелила головная башня бронепоезда, и над холмом, за которым скрывался взвод Буденного, вспухло облачко шрапнельного взрыва. Бам! Бам! Но мотоциклисты закатили свою технику в тень бронеавтомобиля и прижались к нему сами. Посему шрапнель стучала в основном впустую, по стенкам Руссо Даймлера. «Значит так», — произнес он Воскову, — «бери один ланчестер и обходи этого крокодила лесом. Твоя задача — повредить ему паровоз. Ясно?» «Так точно. Пробраться лесом и повредить паровоз. Сделай несколько выстрелов и отходи обратно в лес. Будем надеяться, что он башню свою головную в твою сторону отвернет. Хвостовая-то вон сюда не поворачивается. А если не отвернет? Выезжай и по головной башне стреляй. Но осторожно. Наблюдатели сначала вышли, мало ли. Ясно?» «Ясно». «А ты», — обратился он к Хоботову, — «берешь два других ланчестера и ждешь. Как наблюдатель махнет, так и выезжай. Да не зевай. Сначала в головную башню бей, а потом по пулеметным гнездам. Их нужно подавить». «Все понятно?» «Так точно», — гаркнул Лев Евгеньевич и повторил приказ. «Все, погнали». Ланчестер Воскова поехал в лес, надев цепи на колеса. Для повышения проходимости по плохим дорогам Максим оснастил всю свою автотехнику комплектами колесных цепей вполне обычного для начала 21 века вида. В общем, их хватало. А все остальные затаились. Спустя 15 минут напряженной тишины в воздухе застрекотали самолеты. 37 машин! Закончил подсчет ротмистр, наблюдая в бинокль за тем, как аэропланы идут широким фронтом с севера. А потом громко заорал. «Приказ по эскадрону! Съехать на обочину под деревья! Прикрыть технику маскировочными сетками! Зенитные машины выдвинуться вперед! На опушку не вылезать! Егеря не зевайте! Легкие пулеметы тоже!» Все зарычало, загудело и стало расползаться. «Бам! Бам! Бам!» Застучала 37-миллиметровая пушка где-то в лесу, а следом захлопали взрывы. Засвистел вырвавшийся на свободу пар, окутавший центральную часть бронепоезда. Он прекратил обстреливать шрапнелью участок за холмом и стал разворачивать башню в сторону обидчика. «Хоботов, действуй!» — проорал Меншиков, видя, что Лев Евгеньевич отвел ланчестеры в лес и уже накинул на них защитную сетку. Поручик спохватился и повел эти два пушечных бронеавтомобиля на опушку по обочине. И в этот момент заработали зенитные установки, ударив в 12 станковых пулеметов по надвигающимся самолетам. Егеря поддержали их из своих карабинов с оптическим прицелом. А мгновение спустя начали стрелять легкие пулеметы короткими очередями. Слабое, но подспорье. «Бам! Бам! Бам!» Заработали ланчестеры, ударив в головную башню бронепоезда. Там, видимо, что-то сообразили, поэтому отвернули не до конца и успели разок выстрелить по лесу возле дороги, почти одновременно с бронеавтомобилями. Впрочем, безрезультатно. Ухнув на удачу, не довернув, 37-миллиметровые болванки легко пробили 12 миллиметров брони, но не оба слоя на вылет, а взорвавшись внутри. Головное орудие вышло из строя. «Бам-бам-бам!» — подключился Восков, начавший обстреливать кормовую башню. Тем временем самолеты, встретив лютый лобовой огонь, продолжали надвигаться, несмотря на серьезные потери. Удалось сбить 7 штук. 7 с первого захода. Самолеты шли низко, 100-150 метров, чтобы можно было прицельно накрыть эскадрон. Это-то и сыграло с ними дурную шутку, потому что все, кто мог стрелять, открыли огонь из своего оружия. И если пистолеты бухали больше для шума, легкие карабины на столь небольшой дистанции оказались вполне действенны. Так что, подлетая к полосе леса, самолеты напоролись на натуральный шквал огня. И это возымело эффект. Сильный эффект. Удивительный эффект. 3 аэроплана резко клюнули носом и врезались в землю возле опушки. Еще 8 стали опасно снижаться из-за значительных повреждений несущих конструкций до полотняной обшивки. Так что, протянув всего 2-3 сотни над лесом, они зацепились за верхушки деревьев и разбились. Да и у тех, кто оставался в воздухе, повреждений хватало. Не было ни одного без десятка дырок. Они разошлись и, уходя в вираж, попытались сбежать на север. «Доложить о потерях!» — закричал Меншиков. Агит-отряд не зевал, работал. Владимира Маяковского тоже ранили. Легко. Флешета попала в кузов грузовика, и вырванным болтом Маяковского ударило в плечо, раскроив форму и вспоров кожу. Но он не обращал внимания. Возбужденный, с безумными глазами Маяковский бросился к полю со сбитыми самолетами, желая своими глазами увидеть все. Такой образ! Командира 2-го линейного взвода ранили в ногу еще там, в Ротенбурге. Не бегун пока. Поэтому де-факто управлялся за старшего там сейчас Василий Иванович Чапаев. Еще один унтер-офицер, вырванный Максимом из легенд и воспоминаний. Как Чапаев отучился на унтер-офицера, так и выдернул его Меншиков из 326-го Белгорайского пехотного полка. Вот сейчас он и повел взвод в атаку на бронепоезд. Ланчестеры окончательно расковыряли пулеметные гнезда, и пехота под прикрытием 2 руссо-даймлеров подошла вплотную к бронепоезду. 2-3 37-миллиметровых снаряда пустили в дверцу, ее приоткрыли с саблей, забросили внутрь гранату и после взрыва пошли вперед. Новая секция? Все стандартно. Сначала граната, потом уже пехота. «Граната — друг человека», — прокомментировал это Максим Новицкому. Несмотря на грустные ожидания, потери оказались не такие уж и кошмарные. Вышел из строя только 1 грузовик да 2 мотоцикла с колясками. По людям 3 убитых и 7 ранено. Все-таки посыпать лес флешеттами — плохая идея. Немцы же не видели целей толком и сыпали свои смертоносные стрелки не только на опушку, но и метрах в 50, а то и в 100 от дороги. А эскадрон потихоньку приходил в себя, оживал, наполняясь нервными смешками и шутками. От бронепоезда послышалась череда взрывов. Это саперы привели аппарат в полную негодность. Заполыхали специально подожженные аэропланы, спешно копались могилы для своих погибших. Этот бой был выигран. Страшный, тяжелый бой. А до Франкфурта на Одере оставалось каких-то 20 километров.